Над предвидение, которое сбылось, было то, что какого бы успеха я ни достиг, я буду делиться им с церковью Глайд, отдавая долг Сесилу, хотя пока еще не знал, как сумею это сделать. Мог ли я себе представить в своих самых дерзких мечтах, что через 25 лет я смогу принять участие в финансировании 50-миллионного проекта церкви Глайд и Сесила Уильямса по покупке жилого квартала для обеспечения жильем семей с низким доходом, а также комплекса бизнесов и магазинов, чтобы создать рабочие места в том самом Тендерлоине, где я когда-то считал трещины на тротуаре, в квартале от Юнион Сквер с ее отелями, где одна ночь стоит $500, не говоря о самых дорогих магазинах города, типа Гуччи. Такого я даже на секунду не мог себе вообразить. Но я знал одно. Если бы не его преподобие, мои мечты могли бы никогда не осуществиться. Может, случилось бы что-нибудь еще, или мне помог кто-то другой. Но тяжело представить, что где-либо еще мне удалось бы столкнуться с подобной добротой. Женившись потом на известной американо-японской поэтессе Джанис Морикатани, Сесил уже был видным социальным лидером, человеком, который вышел на более высокий уровень, чем большинство из смертных. Главное, что он был задолго до того, как мне посчастливилось воспользоваться его помощью, и не просто читал проповеди, хотя он замечательный оратор, но и шел вперед, кормил, учил, помогал и творил чудеса каждый день. Для меня чудом было то, что Сесил позволил нам жить в гостинице. Не тратя от 300 до $600 в месяц на ночлег, я смог определить Кристофера в детский сад Сан-Франциско, в Нейс-Валей, который стоил теперь $500, но я знал, что там о нем хорошо заботились. Каждое утро задолго до 8 часов мы собирали все наши вещи и отправлялись в путь. Я с трудом пытался изобразить, что у меня 8 рук, умудряясь удерживать над головой зонтик и поднимая козырек коляски Кристофера, сделанные из целлофановых пакетов, позаимствованных в химчистке. Садиться в автобус не было смысла, потому что снимать с себя чехол для костюма, портфель, спортивную сумку и коробку с памперсами, складывать зонтик и коляску было большей потерей времени, чем пройтись еще 15 минут. Даже под дождем. Это при условии, что нам удавалось обойти холмы. Плюсом было то, что я мог парковать нашу машину в детском саду, убрав туда пожитки, а затем прыгнуть в автобус и доехать до офиса в центре города. В выходные нам нельзя было оставаться в Конкорд-Плазе в течение дня. Правила были жесткие. Мы не могли просто расслабиться. Нужно было либо работать, либо искать работу. У нас с Кристофером вошло в привычку использовать любую возможность развлечений в городе. Мы ходили в парк, в музей, иногда ходили в гости, или, если у нас была пара лишних долларов, ехали в Окленд, навещали знакомых, где-нибудь перекусывали и направлялись назад, чтобы успеть получить комнату. Пока мне удавалось видеть свет, фигурально выражаясь и сосредоточиться на том, что я мог контролировать, беспокойство и страх удавалось унять. Поэтому я старался фокусироваться на задачах, которыми нужно было заняться прямо сейчас, не позволяя себе впадать в панику из-за крутизны склона, на который я пытался вкатить нашу громоздку.